Радостными, рыдающими голосами поют слепцы последние строки. Окончив песню, они встают и уходят, как по команде. Митя: «И все?» Запевала: «Хватит». Мендель вскочил с пола и затопал: «Военное мне дай, жизнь музыкант дай!» Митя Урусову: «Фомину взойти или рано?» Урусов: «Самое время!» Митя подмигивает Фомину, сидящему в дальнем углу. Фомин рысью подбирается к столу Менделя. Фомин: «С приятным заседанием!» Урусов Менделю: «Теперь, дорогой, оно у нас так будет. Потехи, время, делу час». Вытаскивает исписанный лист бумаги. «Читать, что ли?» Фомин: «Ежели вам нежелательно, скажем, плясать, то можно и читать». Урусов: «Сумму, что ли, читать?» Фомин: «Согласен на такое ваше предложение». Мендель во все глаза смотрит на Фомина и отодвигается. «Я песни приказывал». Фомин: «И петь будем, и гулять будем, а придется помирать, помирать будем». Урусов читает очень картаво: «Согласно каковым пунктам, уступаю в полную собственность Фомину Василию Елисеевичу извозопромышленное заведение мое в составе, как поименовано». Пятирубель: «Фомин, ты понимай, паяц, каких коней забираешь? Кони эти миллион пшеницы отвезли, они полмира угля перетаскали. Ты от нас всю Одессу с этими конями забираешь». Урусов: «А всего за сумму 12 000 рублей, из коих треть при подписании сего, а остальные...» Мендель указывает пальцем на турка, безмятежного курившего кальян в углу. «Вон человек сидит, обсуждает меня». Тетерубель: «Верно обсуждает. А ну, стукнитесь, Фомину, ей-богу, сейчас человека убьет». Фомин: «Авось не убьет». Рябцов: «Дуришь, дурак, гость этот турок, святой человек». Потаповна потягивает вино мелкими глотками и блаженно смеется. «Папочкина дочка». Фомин: «Вот, дорогой, тут и распишись». Потаповна хлопает Фомина по груди. «Здесь у него, у Васьки, деньги, здесь они». «Мендель, расписаться, говоришь?» Шаркая сапогами, он идет через весь трактир к турку, садится рядом с ним. «И что я, дорогой человек, девок поимел на моем веку, и что я счастье видел, и дом поставил, и сынов выходил. Цена этому, дорогой человек, 12 000, а потом крышка. Помирай». Турок кланяется, прикладывает руку к сердцу, ко лбу. Мендель бережно целует его в губы. Фомин Потаповне: «Значит, Янкеля со мной вертеть?» Потаповна: «Продаст он, Василий Елисеевич, убиться мне, если не продаст». Мендель возвращается, мотает головой. «Скука какая!» «Митя, вот тебе и скука, платить надо». Мендель: «Уйди! Врешь, заплатишь. Убью, ответишь. Уйди, я спать буду». «Митя, не платишь? Ох, старички, убивать буду». Пятирубель: «Погоди, убивать. Ты сколько с него за полбутылки гребешь?» Митя распалился. «Я мальчик злой, я покусаю». Мендель, не поднимая головы, выбрасывает из кармана деньги. Монеты катятся по полу. Митя ползет за ними, подбирает. Заспанная девка дует на лампы, тушит их. Темно. Мендель спит, положив руку и голову на стол. Фомин Потаповне: «Суешься поперед батьки, стучишь языком, как собака бегает. Всю музыку испортила». Потаповна выжимает слезы из грязных, мятых морщин. «Василий Елисеевич, я дочку жалею». Фомин: «Жалеть умеючи надо». Потаповна: «Жиды, как воши, обсели». Фомин: «Жид умному не помеха». Потаповна: «Продаст он, Василий Елисеевич, покуражится и продаст». Фомин грозно, медленно: «А не продаст? Так Богом Иисусом, Богом нашим, Вседержителем божусь тебе, старая. Домой придем, я со спины у тебя ремни резать буду». Четвертая сцена. Мансарда Потаповны. Старуха, разодетая в новое яркое платье, лежит на окне и переговаривается с соседкой. Из окна виден порт, блистающее море. На столе ворох покупок, отрез материи, дамские туфли, шелковый зонтик. Голос соседки: «Погордиться бы пришла, покрасоваться перед нами». Потаповна: «Да приду к вам, проведаю». соседка. «А то в одном ряду на птичьем 12 лет торговали, и хватит нет ее, Потаповны».